повторил Райский, становясь перед ним и глядя на него так же бесцеремонно, почти дерзко, как и Марк на него. «Вы не загадка. Я думаю, вы просто не получили никакого воспитания, иначе бы не свихнулись от того, ничего и не делаете». «Пожалуйста, пожалуйста, продолжайте», – оживляясь, сказал Марк. «Вы растете в моем мнении. Я думал, что вы так себе дряблый, приторный, вежливый господин, как все там. А у вас есть спирт. Хорошо, продолжайте». Райский небрежно молчал. «Для полноты верности вашего очерка дайте мне рублей 100 взаймы. Я вам никогда не отдам, разве что будете в моем положении, а я в вашем». «Что это? Шутка?» «Хай шутка. Огородник, у которого нанимаю квартиру, пристает. Он же и кормит меня. У него ничего нет. Мы оба в затруднении». Райский пожал плечами, потом порылся в платьях, наконец отыскал бумажник и, вынув оттуда несколько ассигнаций, положил их на стол. «Тут только 80. Вы меня обсчитываете», — сказал Марк, сосчитав. «Больше нет. Деньги спрятаны у бабушки, завтра пришлю». «Не забудьте. Это пока довольно с меня. Ну-с, что же дальше? Занимают деньги и не отдают». «Праздные повесы, которым противен труд и всякий порядок», — продолжал Райский. «Бродячая жизнь, житье нараспашку на чужой счет. Вот все, что им остается. Как скоро они однажды выскочат из колеи. Они часто грубы, грязны. Есть между ними фаты, которые еще гордятся своим цинизмом и лохмотьями». «Не в бровь, а прямо в глаз. Хорошо, хорошо», — говорил он. «Да. Если много таких художников, как я, — сказал Райский, — то таких артистов, как вы, еще больше. Имеем легион». «Еще немножко, и вы заплатите мне вполне», — заметил Марк. «Но прибавьте: легион пущенный в стадо». Он опять засмеялся. За ним усмехнулся и Райский. «Что ж, это неправда?» — добавил Райский. «Скажите по совести. Я согласен с вами, что я принадлежу к числу тех художников, которых вы назвали, как? Неудачниками». «Ну, очень хорошо, и слово хорошее, меткое. Здешнего изделия. Чем богаты, тем и рады. Вам угодно, чтобы я согласился с верностью вашего очерка? Если бы я даже был стыдлив, обидчив, как вы, если бы не хотел согласиться, то принужден бы был сделать это. Поэтому поздравляю вас, наружно очерк верен. Почти совершенно». «Вы соглашаетесь и...» «Я остаюсь все тем же. Вас это удивляет? Вы ведь тоже видите себя хорошо в зеркале. Согласились даже благосклонно принять прозвище неудачника. А все-таки ничего не делаете». «Но я хочу делать. И буду», — с азартом сказал Райский. «И я смертельно хочу делать. Но я думаю, не буду». Райский подошел к окну, откинул занавеску, смотрел на темную звездную ночь. Кто-то легонько постучал в дверь. «Кто там?» – тихо спросил Райский. «Это я, Борюшка, отвори скорее. Что у тебя делается?» – послышался испуганный голос Татьяны Марковны. Райский отпер. Дверь отворилась, и бабушка, вся в белом, явилась на пороге. «А это кто спит?» — с новым изумлением спросила она, вдруг увидев спящего Марка. «Тише, бабушка, не разбудите. Это Марк». «Марк, не послать ли за полицией? Где ты взял его? Как ты с ним связался?» — шептала она в изумлении. «По ночам с Марком пьет пунш. Да что с тобой сделалось, Борис Павлович? Я у Леонтия встретился с ним, говорил он, наслаждаясь ее ужасом. Нам обоим захотелось есть. Он звал было в трактир. В трактир? Этого еще не доставало. А я привел его к себе, и мы поужинали. Отчего же ты не разбудил меня? Кто вам подавал? Что подавали? Стерляди, индейку. Марина все нашла. Все холодное. Как же не разбудить меня? Дома есть мясо, цыплята. Ах, Борюшка, срамишь ты меня. Да мы сыты и так. А пирожное, спохватилась она. Ведь его не осталось. Что же вы ели? Ничего. Вон Марк пунш сделал. Мы сыты. Сыты. Ужинали без горячего, без пирожного. Я сейчас пришлю варенье. Нет, нет, не надо. Если хотите, я разбужу Марка, спрошу. Что ты? Бог с тобой. Я в кофте. С испугом отговаривалась Татьяна Марковна, прячась в коридоре. Бог с ним. Пусть его спит. Да как он спит-то? Свернулся точно собачонка. Косясь на Марка, говорила она. Стыд, Борис Павлович, стыд. Разве перин нет в доме? Ах ты, боже мой. Да потуши ты этот проклятый огонь. Без пирожного. Райский задул синий огонь и обнял бабушку. Она перекрестила его и, покосясь еще на Марка, на цыпочках пошла к себе. Он уже ложился спать, как опять постучали в дверь. «Кто еще там?» – спросил Райский и отпер дверь. Марина поставила прежде на стол банку варенья, потом втащила пуховик и две подушки. «Барыня прислала. Не покушаете ли варенье?» — сказала она. «А вот и перина. Если Марк Иванович проснутся, так вот легли бы и на перине». Райский еще раз рассмеялся искренне от души и в то же время почти до слез был тронут добротой бабушки, нежностью этого женского сердца, верностью своим правилам гостеприимства и простым указываемым сердцем добродетелем. Рано утром легкий стук в окно разбудил Райского. Это Марк выпрыгнул в окошко. «Не любит прямой дороги», — думал Райский, глядя, как Марк прокрадывался через цветник, через сад и скрылся в чаще деревьев у самого обрыва. Борису не спалось, и он в легком утреннем пальто вышел в сад, хотел было догнать Марка, но увидел его уже далеко идущего низом по Волжскому прибрежью.